Апанас уж расставил на столе и кружки под пиво, и еще какую-то рыбу, и сыр тончайшими просвечивающими ломтиками. Еще и пробку из емкости успел вывернуть, но вот налить, не расплескав, еще не сумел. Сил не хватило. — Но за ваше здоровье, Герман Густавич, — поднял первый Бессонов. — На радость друзьям и на страх врагам. Ячменная Крюгеровская оказалась холодным доломотой зубной и резким до сикарашек в носу. Все в точности, как мне нравится. Потому как-то незаметно в три глотка пол-литровая емкость опустела. — Степаныч, признайся по чести, ты решил меня напоить? — Как можно, ваше превосходительство? — ненатурально стал отговариваться тот. — То ли я к вам, Герман Густавич, уважения не имею. — Степаныч. — Да-ка, чего худого в том, чтобы хорошенько выпить да закусить как-то? — подозрительно, по-еврейски вдруг заявил Бессонов. — Вот и старшина наш полковой Василий Григорьевич говорит, или побрезгуете? — Ладно тебе, сотник. Вижу, что не только за собутыльником по ночам верхом гнался. Говори уж, чем приехал. Разлей только прежде. Негоже посуде пустой стоять. — Так я и говорю, Герман Густавович, с ювелирной точностью, направляя золотую струйку в кружке, все еще как-то несерьезно завел рассказ казак. — Чудное что-то происходит. Непонятное. — Легко. Как я бы графин, дюжий казак пристроил ведерный жбан на краю стола, взял за ручку кружки и совершенно серьезно добавил. — Боязно нам, Герман Густавич. — Рассказывай. — Прежде-то Александр Осипович из наказного атамана был. — А как его? — легкая запинка. И продолжение с блеском глаз. — С должности сняли, так с Петербурга полковника прислали. Барона Врангеля Константина Людоковича. Вот нашего Викентия Станиславича в Омск на круг и вызвали. Перед его отъездом мы со старшими нашими подивились переменам. Да и наказали, чтобы, значит, весточку присылал. Как там мы что, давеча с почты и получили. Давайте, ваше превосходительство, за отечество наше выпьем. За мамку нашу. Землю сибирскую и с казачьей войско ее хранящей. Выпили. На этот раз вдумчиво, смакуя каждый глоточек, наслаждаясь вкусом. — Откуда траур такой, Степаныч? — Случилось чего? — Так нет, вроде. Только и радоваться нечему, ваше превосходительство. — Был у нас земли, добрый да ласковый начальник сняли. Командир был наиглавнейший, а казачьи доли родившие и этого в столицу собрали. С юга от моря русского весть пришли, аж два полка в черносошенце переписывать вздумали. Тамошние казаки и наследнику царскому писать решили, чтоб на восток, к Великому океану их переселил, а не в Огнещан переписывал. Хорошее дело, был вынужден я признать. Тамошние границы, поди его без пригляда пока. Браты из столичных на проводную депешу не поскупились. Сказывают, вот ты новый командующий наш уже назначен, Александр Петрович Хрущев. Он будто бы хоть из инфантерии, а кавалерию сильно уважает. И все бы оно хорошо, только рескриптом генерал-адъютант начальником округа объявлен, а вот генерал-губернатором нет. Чудно. Ну, мало ли, пожалуй, плечами. Ага, Герман Густавич, мало ли. Тут вы правы, только их высокородие. Господин подполковник пишет, будто в главном управлении чинуш на вещах сидят. От писарей до генерал-майоров, и будто бы даже уже баржи с пароходами расписаны, кто на ком в Томск поплывет. В Томск? Дернулся я, расплескивая пенные по серой уж давно нестиранной скатерти. Точно в Томск? Может, в Тобольск? Сказывает, в Томск, хмыкнул богатый. И еще доносит, мол, в Омске уж и новый наш губернский воинский начальник ледоход дождается. Цельный генерал-майор Поликарп Иванович Иващенко. А наш Денисов-то что? А Николай Васильевич, наоборот, штаб военного округа Хрущеву. Чудные дела твои, господи. Дк. Генерал-майор, говоришь? Потер подбородок. Не могло. Вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. У нас и полковник-то не особо себя утруждал. Наш Томский батальон, да еще один Барнаульский, вот и все войско в губернии. Но если, конечно, вашего 12-го казачьего полка не считать, и рекрутов едва ли не роту каждый год набирается. Что тут целому генералу делать? Так ведь прежде ваше превосходительство у нас и крепостей в губернии не было, — подбочинился Бессонов. А где крепость, там и пушки. Это ты про Чуйскую, что ли? Что-то мне, Степанович, слабо верится, что военное ведомство наш форт приграничный решится в реестр укреплений внести. Китайцы народ хоть и гордый, а смирный. Воинов их ты сам видел, не нам чита. Укрепление, что Андрей Густавович выстроил, к серьезной войне и не предназначено. Я бы еще понял, если бы в наш Томск таможенное управление из Иркутска перевели или отдельное западно-сибирское повелело создать. А тот генерал в воинских начальниках. Странно все это и непонятно. Вот и я о том, Герм Густавович. Ловко орудуя толстыми пальцами сосисками, казак сгреб наполовину полной еще кружки и долил почти не пенящееся пиво до краев. Еще один вопрос, всегда меня занимавший. Вот почему, спрашивается, самая высокая и плотная пенная шапка только в первой кружке? А во всех последующих только если напиток становится слишком теплым, чтобы его приятно было пить. Ну ладно, в задумчивости, не дождавшись нового следующего тоста, отхлебнул и глянул на богатыря. За новости спасибо, только вот мне что так и непонятно. Астафий, че это ты решил в светлый Христов праздник все бросить и верхами отправиться мне искать? Да как же ваше превосходительство? Аж поперхнулся сотник. Полный рот квашеной капусты так, что часть даже наружу свисает. Вы же, ну, как же? Я теперь не губернатор и не государев человек. Продолжал я пытать растерявшегося казака. Ты мне больше не слуга. И все-таки мороза не боялся. А правду ли бают, Герман Густавич? Потогришку нашего Потанина... Ордер приходил, чтобы в кандалы его заковать, да в Томск везти, а вы не послушались. — Правда? — кивнул я. — И Потанина еще нескольких молодых. — Как же это? — богатырь с такой силой звезданул по двухдюймовым доскам, из которых была собрана столешница, то те даже взвизгнули. — Батя твоей войны! Николай Ильич у нашего старшины, Васьки Буянова! В командирах был, когда они посольство ханское в Коканд провожали, и потом тоже, когда слона вели. — Кого вели? Я решил, что неверно расслышал. — Животные такие здоровенные, слон именуемые, на вроде и коровы, только с трубой на носу, и больше разов так в пять. — Я знаю, что такое слон, Степаныч, я не понимаю того... Откуда у отца нашего Потанина слон взялся? — Да хан Коканский эту скотину нашему императору Николаю подарил, — пожал плечами сотник. — Здравущая страсть! В телеге не посадишь копыты от такенной, а ходит ель-ель. Чуть не зазимовали казачки в черной степи за этой твари. — А Николай Потанин? — Он тогда молоденький был, хорон же еще. Вот ему слона под расписку и выдали, чтоб, значит, до Омска довел. Это после, как животную с рук на руки в штаб сдал, он чины получил, награды. Одно время начальником баян Аульского округа пребывал. А брат его, Дмитрий, и 8-м полком начальствовал. Как Николу по трибуналу отдали, что-то он там с пехотным капитаном не поделил. Может, и за варьки, и женки свои. Она говорит, редко красоты баба была. Фехтура рот свой в ружье, а Потанин казаков свистнул. Чуть до смертоубийств не дошло. Пиво в кружке кончилось, но интересно было слушать и жаль прерывать. — Так пока Гришкин батя на губтвакте сидел, мать его и Варвара приболела шибко. Да приставилась. А мальчонке тогда едва 5 годов был-то. Николая Ильича и чинов с наградами-то лишили, и богатство на диких киргизах нажитого Вот пришло с Гришки к брату старшему Дмитрию Ильичу в станицу Семиярскую отправлять. Там у дядьки книжек было цельные сундуки. Вот Гришка пристрастился к наукам-то. Недолго, правда, парнишку родича жил. Дмитрий Потанин в степях от инородцев холерой заразился, да и помер. А Никула сына в Пресновскую забрал. Это штаб казачьей бригады по Иртышской линии стоял. Полковником там Элизен был, и чем-то, мол, шустрый пацан полюбился. Пиво давай, подаю. Чего? Отвлечься от завораживающей картины всеобщей сибирской общности, местечковости, где все друг друга знают, оказалось трудно. Где Бессонова оказывается соседями Карбышевых, а старшина 12-го полка служит в одном отряде с Николаем Потаниным. Где присланный из Омска чиновник по особым поручениям оказывается пасынком писателя Лескова, а советник Томского гражданского управления старшим братом гениального Менделеева. Да чего уж там, встреченный на глухой почтовой станции смотритель, юный агроном Дорофей Павлович, племянник Гуляева. А еще казачьи старшины, оказывается, связь с столичными казачьими частями поддерживают. Всю Россию, Ядрёшкин корень, паучьими тенетами оплели. Куда там третьему отделению? Пиво, говорю, ваше превосходительство, давайте подавлю. Не гоже так-то с пустой сидеть. Ага, тут уж отец его и Омское училище, которое потом кадетским корпусом стал увез. Ну, за сибирское казачье войско. Ну да, да, конечно. Вот я и говорю, как же это можно Гришку-то в кандалы? А жена ж... Свойский, казачий, мы с родичей его иных помним, и его с малолетства знаем. В морду только ему плюнул, а ли еще чего? Пать-то его Васик сказывал, горячий в молодости был. На сабли за лет по три оплетки стирал. Бои степные его пущ огня боялись. Сболтнул кому-то, что славно было бы Сибирь от империи отделить, до своей властью жить. Вон оно как! Слона царю привели... Не мог я не поинтересоваться. Опять вспомнил об обещанных императору охотнику собаках, а ведь даже записал себе напоминалку, и не в одном месте. Сие мне неведомо, Герман Густавович. После длинной паузы, наверное, додумав свою мысль, отозвал сотник. Васька бает, мол, до уральского камня точно довели, а там будто бы приболела скотина. Царев подарок и доктор немецкий пользовал, да, все одно сдох. Доктор? «А что, доктор?» «Животное сдохло. Буяну, говорит, обожрался. Как степей к нашим березнякам вышла, так только то и знала скотина безмозглая, что трубой свои ветки рвать и в пасть упихивать. Бока так раздуло, что на баржу поставь, с боков было все одно торчало». «Жаль. Как не жаль, ваше превосходительство. Все ж Господь старался, сляпывал, не сурай светку, трудился». Она по глупости своей пожралася. Только Гришаню Нашинск все жальче. Кто его теперь от жандарма защитит, коли вы, Герман Густавович, из Томска съехали? Ха! Да кто его, Степаныч, теперь до весны из кож агачи вытащить сумеет? Викентьевский тракт едва-едва снегом присыплет, так там даже козлы горные не проскачут. А в морозы и подавно. Зима и правда была чрезвычайно холодной. Под Рождество так придавило, что деревья в садах лопались. К Крещению вроде слегка потеплело, но ведь впереди был еще февраль, традиционно самый холодный месяц зимы. Думаю, до марта никто наших молодых людей не тронет. Там, глядишь, все изменится. Уж не в столицу ли вы, ваше превосходительство, отправились? Коварно, хитро прищурившись, поинтересовался Бессонов. «Корнеленок сказывал, что вы во дворцах желанный гость. С государем на охоты ездили и с цесаревичем вины заморские распивали». «Корнеленок?» «Артемка Корнилов. Младшенечка же. До Корнилов еще не дорос. Пока Корнеленок. Подивиткось, в самом Петербурге теперь». «Талант у парня», — кивнул я, втайне радуясь, что тема разговора сменилась. Выучиться знаменитым на весь мир сделается. Мы с тобой, Бессонов, еще гордиться станем и внукам рассказывать, что знакомы с ним были. Ай то бог, кинул лобастой головой сотник. Я об одном только Господ молю, чтоб в Санкт-Петербурге Артемка наш идеями всякими глупыми не заболел. Потанин-то, поди, в их университете нахватался. Пожал плечами. Столичный студенческий период биографии Григория Николаевича Потанина я плохо помню. Что-то вроде учился, был активным участником сибирского землячества, вот и все, пожалуй. Хотя Герман Густавович, нерешительно произнес казак, если и руку на сердце, так и правда. Земля наша и без российских присланцев. Замолчи, сотник. Теперь я хлопнул ладонью по столу. И слушать не желаю. Хоть и не жалует меня ныне государь, все ж ему верный слуга. Да и вы с Васькой твоим хитро-мудрым, Ядрешкин корень, присягу воинскую давали. Давали, — огорчился казак. Только мнится мне их превосходительство, генерал-майора Сколково, сюда, и по нашей душе высли. Если уж дунайских казачков крестьянь, так нас и вовсе. Но вас, ваше превосходительство, только и надежда.